корабля и не пел в благотворительном концерте перед пингвинами Антарктиды, пишет близкий друг Доминго, дирижер и критик Харви Сакс. Человеческая энергия и художественные возможности Доминго грандиозны. В настоящее время, безусловно, нет ни одного тенора с таким обширным и тесситурно разнообразным репертуаром, как у Доминго. Поставит ли его будущее в тот же ряд, что Карузо и Каллас, решит время. Однако уже сейчас, несомненно, одно. В лице Доминго мы имеем дело с крупнейшим представителем итальянской оперной традиции второй половины XX века, и его собственное свидетельство о своей богатой событиями артистической карьере представляют огромный интерес. Предисловие Алексея Парина. Мадрид и Мехико, 1941-1961 годы. К дебюту в партии Альфреда, ведущей теноровой партии Травиаты, я в 20 лет технически еще не был готов. Она трудна для меня и сегодня. И все же в мае 1961 года в мексиканском городе Монтеррей я решился на этот шаг. Спектакль потребовал от меня огромных усилий, причем не только в пении. Ведь я просто не умел тогда контролировать свои чувства на сцене, и в результате в том финальном ансамбле, где Альфред поет, обращаясь к Виолетте, «Не говори о смерти, не мучь меня», буквально захлебывался от слез. Но самое ужасное ожидало меня в конце второго акта. После моей реплики «Кто бродит там по саду? Кто там?» на сцену должен был выйти посыльный и осведомиться. «Господин Жермон?» Альфред отвечает «Это я». И тот продолжает «Недалеко отсюда, в пути, я встретил даму. Она вам шлет записку». Затем посыльный уходит, а потрясенный Альфред читает сообщение о том, что Виолетта покинула его. Увы, в тот вечер посыльный вообще не вышел, и ответить на мой вопрос «Кто там?» оказалось некому. Надо было мгновенно решать, что делать. Оглядевшись по сторонам, я ответил себе сам, спев «Никого». И потом сделал круг около стола, за которым Виолетта в предыдущей сцене писала свое письмо. И, к счастью, на нем осталось еще несколько листков бумаги. Я взял один из них со словами «от Виолетты» и дальше повел сцену так, будто Виолетта просто оставила для меня письмо, которое я должен был обнаружить. Этот инцидент, случившийся в начале карьеры, заставил меня понять, что на избранном поприще я должен быть готов абсолютно ко всему. Однако мне не хотелось бы вводить вас в заблуждение, представляя дело так, будто я выскочил на сцену, не имея на то никаких оснований, не обладая должными театральными навыками и мог лишь чисто инстинктивно находить выход из самой невероятной ситуации. Мои родители тоже посвятили свою жизнь музыкальному театру. Сначала на родине, в Испании, потом в Мексике, и я не помню такого периода своей жизни, когда бы важнейшей ее частью не был театр. Я сильно привязан к своей семье. Само понятие семьи заложено во мне очень глубоко и много определяет в моей жизни. Именно поэтому так жаль, что я не знал никого из своих прародителей. Оба дедушки и мать моего отца умерли еще до моего рождения, а бабушки со стороны матери не стало, когда я был еще ребенком. Весь наш род по женской линии происходит из басков, в то время как предки отца наполовину каталонцы, наполовину арагонцы. Некоторые члены семьи по отцовской линии жили в Ибисе, и, наверное, если покопаться в родословной поосновательнее, то можно найти моих предков и в Северной Африке. И баски, и арагонцы славятся упорством, твердыми принципами и крепкой жизненной хваткой. Есть примечательный анекдот про арагонца, который уверяет своего приятеля, что сможет вбить в стену гвоздь не молотком, а головой. И вот он принимается за дело, но гвоздь уходит в стену лишь на дюйм-два, а дальше никак. Почему? Да потому что с другой стороны стоит баск, который своей головой уперся в стену и не дает гвоздю пробить ее. Такая наследственность, скажем прямо, может быть очень полезна любому, кто решил сделать карьеру в исполнительском искусстве. В Сарагосе о родном городе моего отца есть ресторан